каких много в турпоходах и прочих сообществах любителей костра и солнца. Старик, похож на А.П., седой уже. Вид привлекает внимание, но речь мужицкая. Видимо, из сильных. Зовут его все дед. Живут они все дружно. Хорошо не путешествовать, а вспоминать об этом. Снова в Усть-Чауни. 9 августа. Бродил по озерам за розовой чайкой. В нашей усть-чаунской избушке снова те же ребята. В моде оранжевые куртки-рубашки из нейлона. Ненавижу горластых нахальных мартынов. Их хищный крючковатый нос, острые жадные лапы и белое фарисейское оперение, которое и вызывает дилетантские ахи и вздохи. Воруют рыбу из сетей, распугивают дичь, наводят на честных людей тоску своим криком. Бил я пестро-шейную гагару со шкурой крепости промасленного брезента. Их перья можно выдирать только плоскогубцами. Но я не могу стрелять маленьких чаек, которые бесстрашно пикируют тебе на голову и хлопотливо, отчаянно верещат над тобой, но деликатно отлетают в сторону, как только убеждены, что надоели тебе. Я не могу их бить за то, что они похожи на розовую чайку. В Усть-Чауни патефон, и мы с удовольствием переиграли по два раза все пластинки, которые там, на материке, давно уже не вызывают ничего, кроме усмешки. 10 августа. Сидим, вернее, лежим в Усть-Чауни. Читаю Мопассана. Странно, бедно, хрестоматийное представление наше об этом французе. А ведь, пожалуй, нигде не читал я более яркого и более по-человечески умного выступления против войны, как у него. На воде. Гениальный мастер бойни. 11 августа. У Тумлука. Еще когда мы подходили к дому и сели на валу, невесть откуда выскочил кулик и, хлопотливо обежав вокруг нас, вдруг свистнул удивленно и со всех ног кинулся бежать к дому. Не лететь, а именно бежать. Был он очень похож на аккуратного хозяйственного толстяка-мужичка. И только тонкие длинные ноги и длинный нос, приделанные к нему, немного смешили. А круглый внимательный черный глаз напоминал школьного физика. Так он и бежал до дома и кричал по-своему, как будто встретил знакомых и хотел теперь сообщить поскорее новость об этом. А потом залаяли собаки, и вышла Анька. Алитетов сын Рахтыргын Антон, здоровый, сдержанный мужик, знающий, видимо, и свою силу, и кое-что потерпевший в жизни. Радостная была встреча, и мы лежали в пологе, пили чай, высунув голову наружу. И день резал глаза, и псы лежали в чотагане и не открывали глаз, даже когда перешагивали через них. Чайник низко висит над костром, костер на днище железной бочки — И вот этот низко, очень экономно висящий чайник и днище, пожалуй, могут рассказать человеку об истории чукотской цивилизации, как капля воды может рассказать о существовании Тихого океана. Спать на оленьих шкурах, пить черный чай без сахара, есть рыбу, сваренную в нерпичьем жиру. Здорово все это, и голова отдыхает лучше всяких сочинских пляжей. Холодно, свищет ветер на улице. Август худший, чем многие месяцы на Чукотке. У Васи новое слово. Вот именно. Частенько он его употребляет. Лежу у Васи в избушке и читаю сказки Андерсена. Хе, ребята, вот отличное сочетание. С детства я испытывал тягу и симпатию к маленькой разбойнице, и сейчас тоже с удовольствием прочел о ней. 12 августа. День рождения О.М. Куваева, как пишут в календарях. В календарях еще пишут и послужной список, а у меня его нет. 26 лет. Нифига еще не сделано толкового. И ведь даже решения нет, что мне делать за этими 26. Как будто снова 7 класс. И снова я стою на берегу Юмы. Дождь, снег на Нетлине и дальше в горах. Командировка не выполнена. Стенка у полога откинута. Огонь чадит посредине. Лохматая Анька что-то кроит из шкур. Собаки мокрые дрожат. И видно, как ветер гнет мокрую осоку далеко впереди. Видал же я порядком таких яранг и такой мокрой, страшной в своей тоске осоки. Теперь это меня уже не обогащает. Короче, нужен отпуск. Подумать не спеша и обо всем. Пишу на крохотном грязном до ужаса столике. И рыбьи жирные шкурки перед носом, и сломанный будильник, и объектив от бинокля, и куча махорочных окурков. Окошко в 3 квадратных дециметра залепила осенняя дождевая слякоть. Справа сын Алитета с Ниной сопят во сне. Слева зевает от безделья и играет патронами Серега. Справка. Сын Алитета Антон учился в школе в Певеке. Нина, жена Антона, маленькая, молоденькая, очень чукчанка, и все время ласкает его нежно и неумело. Алитет в 1940 году повесился в ссылке. На материке началось расследование контры. Допрашивали и сына Алитета Антона. Сёмушкин, по словам Антона, про Алитета все наврал. Жил, кстати, он у Алитета долгое время. Имена жены и детей вымышлены. В горы Алитет не уходил, был арестован как кулак. Носил Алитет бороду, усы брил, жил в районе Биллингса, на лагуне. Сын Алитета прочел книжку про Алитета и сказал: «Это не про нас, тут жены другие,